Говорить он не мог, поэтому лежа смотрел на мягкие пейзажи с лугом и стогами, подернутые легким туманом, на простенькую излучину безвестной речки с ярко-зеленым островком травы, на золотые в косых лучах заходящего солнца безмятежно радостные сосны, и оживала душа, наполняясь жаждой жить. Картины эти, словно окна в мир, освещали дом Василисы Ивановны, наполненный страданием и болью. Но как-то раз Василиса Ивановна привела с собой живенького еще старичка, который расторопно пробежался вдоль стен, глянув на картины сквозь глазок пенсне и, зажимая платочком нос, одобрил: «Узе да, узе да!» и выставил на стол бутылку динатурата. «Добавь еще, батюшка», — попросила Василиса Ивановна, — «тиф кругом, а лечить нечем». «Узе да», — согласился покупатель картин, снимая их со стен. «Четверо душ на руках», — жаловалась она, хлопоча вокруг старика. «Дай хоть формалина пузырек, или уж хлорки». «Узе нет формалина», — загревал тот, — «узе нет хлорки». Картины унесли, и в доме стало пусто. Зато теперь вместо керосина Василиса Ивановна давала тифозным денатурат. Пока Андрей метался в бреду, пока жизнь в нем едва теплилась, было ему все равно, откуда и что берется. Однако вместе с сознанием вернулась ответственность за себя. Почти невесомая старушка по своей воле свозила к себе и обихаживала незнакомых людей. Лечила, поила, кормила из ложечки, рискуя заразиться сама. И в ее неутомимости проглядывала какая-то неестественная, данная только матерям, сила. Иногда ночью Андрей вставал и подходил к постели Василисы Ивановны. И, как еще недавно она, подолгу смотрел в лицо. При свете свечи старушка казалась еще меньше. Сквозь прозрачную кожу просвечивались сосуды, а на руках каждый суставчик. «Наверное, от старости все лишнее в ней давно износилось», — думал Андрей. «И теперь осталось только самое необходимое, без чего уже не бывает человека». И чувства остались тоже самое необходимое — любовь, жалость и сострадание. А к этому уже не приставали никакие даже самые заразные и страшные болезни. Выздоравливая, Андрей часто думал об этом, но почему-то никогда не испытывал благодарности. Забота Василисы Ивановны воспринималась как должное, иначе просто не могло быть. Ведь никому и в голову не придет благодарить свою мать за то, что она тебя родила. Он не чувствовал какого-то стыда или неловкости перед Василисой Ивановной. Томило и угнетало лишь то, что он не может воздать ей, как воздал бы матери сын. Он знал, что скоро уйдет и больше никогда не вернется сюда и не увидит ее. И те, что уходили из дома лазарета Василисы Ивановны, просто кланялись и прощались без всякой сентиментальности, хотя люди были самые разные. Беспризорники, те так попросту сбегали, когда она ходила менять вещи. И он знал, что уйдет, и судьба больше никогда не сведет их, ибо ничего подобного дважды произойти не может. А пока он сам добровольно помогал Василисе Ивановне ухаживать за больными и чувствовал от этого радость. Он подавал питье, кормил и умывал их по утрам, ночами сидел рядом с тяжелыми, слушал бессвязный бред, и когда им становилось лучше, ощущал желание глядеть в оживающие глаза. Саша и Оля приехали неожиданно, в самом начале июня. Андрей не узнал их, и они не узнали его. Во дворе разошлись, как чужие, даже не взглянув друг на друга. Но Оля, взойдя на крыльцо, вдруг резко обернулась и с криком бросилась к нему, стриженному наголо, худому, с выпирающими скулами и проваленными щеками. В доме Василисы Ивановны не оставалось ни одного зеркала. Она продала их в первую очередь, наверное, потому что ей было трудно и горько каждый раз занавешивать их, когда кто-либо умирал. За все время болезни Андрей ни разу не видел себя. Ему же всегда казалось, что он выглядит как прежде, и только когда Оля поднесла к его глазам маленькое зеркальце,